Валентина Петровна. Да. Здравствуйте, это Мамадов Владимир. Кто? Мамадов Владимир. У меня нет таких друзей. Это город Киров, она же Вятка. Кирове сроду не была. Валентина Петровна, у нас делают вятский квас. Вятский квас, знаете? Понимаю. Мы хотим вас угостить вятским квасом. Спасибо, у меня квас есть. Мы делаем этого кваса много. Делаем давно. А кока-кола, она вредная. А вы кока-колу пьете. Чего мне нравится, то и пью. Валентина Петровна, прекращайте пить кока-колу, пейте вятский квас. Угу. На фоне глобальных экономических вопросов абсолютно копеечный вопрос. Что нам делать с вятским квасом? Нашел кого спрашивать. Вятского кваса нет в Пятерочке, нет в Ашане, нет ни в одной торговой сети. По вкусовым качествам и по цене мы легко бьем кока-колу. Валентина Петровна, мы хотим вас угостить вятским квасом. Спасибо, не нуждаюсь. Ну а как нам зайти в торговые сети? Это не ко мне обращаться, еще к кому-нибудь, более опытным людям. Ну а почему вы кока-колу пьете, а вятский квас не пьете? Там же кока-кола мне нравится. А вятский квас вы пробовали? Нет, не пробовала. Я вам принес попробовать, открывайте дверь. Хуй тебе, а не дверь, блядь, аферист ебаный.